не к тому национальному, о котором забывают недобитые писателишки, почвенники, — переревел зал отец. И Леону сделалось за него страшно, так он набычился, побагровел, так страшно вздулись у него на шее жилы, не к тихому крестьянскому ладу, чтобы плыть в избе, как в подводной лодке, не к березкам, полям и родительским погостам стремится наш великий народ, а к мировой ядерной державе без России и Латвии, единому человечьему общежитию, где не будет белых и черных, а будут все одинаково смугленькие. Ядерные отходы от производства ракет и атомных электростанций — вот родительские погосты нашего народа. Миллион ракет, могущих уничтожить мир 175 раз, вот его национальная гордость. Так пусть гордится. Дадим ему ракеты вместо хлеба, жилья, товаров, больниц, книг и загранпаспортов. Вернем Восточную Европу, Аляску, Финляндию, Карс, Эрдоган и Афганистан. Тайная страсть нашего смугленького без России и Латвии не подняться до чужого уровня, а опустить остальной мир до себя мордой в парашу, как смазливенького мальчишку в тюремной камере. Наш великий народ — враг частной собственности, так избавим его от этой мерзости, все заберем себе. Земля, недра, леса, поля, реки и небеса, заводы и колхозы, музеи и картинные галереи — все, все, все должно принадлежать райкомам, горкомам и обкомам. А можно мэриям, префектурам, городским управам, плевать, как мы себя назовем. Ну а нефть, хлопок, золото, алмазы, все, что можно продать за доллары, должно принадлежать ЦК и Политбюро, мэрам, президентам, членам Государственной Думы, да хоть посадникам, князьям, боярам, великим каганам. Народу ненавистна религия, взывающая к милосердию. Так пустим народ по храмам, церквам, квартирам этих обзаведшихся видеокамерами и компьютерами гомосексуалистов-священников. У нас должно быть стопроцентное атеистическое государство. Народ не может существовать вне исторической перспективы, сказки о светлом будущем. Это как пучок сена перед мордой голодного злобного ишака, до которого он никогда не доберется, скорее сдохнет. А потому... Отец перевел дух, набрал воздуха, заорал, как будто ему прижгли раскаленной кочергой пятки. «Да здравствует мировая революция! Да здравствует всемирный коммунизм! Партия, или что там вместо нее, торжественно провозглашает, нынешнее поколение всех людей на планете будет жить при коммунизме! Партия и наша всемирная интернациональная Родина едины. Слава великому Кагану, всемирному генеральному секретарю ЦК КПСС или чего там вместо КПСС!» Покачиваясь, сошел с трибуны. Хотел было спуститься со сцены, но зал колыхнулся навстречу. Отца подхватили на руки, понесли. Только проплывающие в воздухе нечищенные ботинки и увидел Леон. Опустили в фойе. Откуда-то появились цветы. Отец оказался в цветах, как знаменитый оперный певец, писатель-сатирик или покойник. Леон с трудом пробился к нему, окруженному возбужденным партийно-костюмным народом. Триумф, казалось, был полным. Отец эльфом, куда подевалась усталость, летел к лестнице, раздаривая райкомовским женщинам цветы. Однако Леона не оставляла ощущения, что радостный подъем, деятельное оживление, заряженность на немедленные действия – все это неестественно, неискренне, неконструктивно и бессмысленно, как сухой лед, извлеченный из ледника. И как сухой же лед, свистящий, испаряющийся прямо на глазах, недолговечно. Как будто умирающий поднялся со смертного одра и двинулся куда-то, печатая шаг. Так было не из-за отца или райкомовских людей, а по какой-то иной причине, над которой они не властны и пред которой бессильны. Что бы ни делали.